Глава 60. Ирина. После ужина дети разбрелись по комнатам и уткнулись в гаджеты, а мы с Олей и Григорием на кухне пьем чай. Они о чем-то негромко переговариваются, а я вглядываюсь в пейзаж за окном. Стемнело, но зимой восприятие искажается. Девственно чистый снег переливается в свете фонарей и будто бы сам светится. За высоким забором лес непроницаемой стеной окружает с трех сторон. Мы словно оторваны от остального мира, но все это лишь иллюзия. Мне неспокойно, но не за себя. Тревога за Павла не отпускает ни на секунду. Я хочу услышать его голос. Мне это очень важно. Жизненно необходимо. Просто узнать, что с ним все в порядке, и выдохнуть. Как я жила столько лет без него? Да и жила ли? Существовала и на автомате выполняла какие-то функции. «Ир, ну что ты в самом деле?» Ольга обнимает меня за плечи. «Успокойся». Насильно разворачивает и усаживает за стол. «На вот, чай выпей». Пододвигает чашку с горячим напитком. «Да не могу я». Качаю головой и роняю ее на руки. «Ты просто себя изводишь!» «Все понимаю. Стараюсь держаться изо всех сил, но в груди ноет от неизвестности. Мои ресурсы стремительно заканчиваются. Еще немного, и черная дыра отчаяния поглотит меня. Прикрываю глаза и просто дышу, переживая очередную волну страха. Пронзительный собачий лай заставляет вздрогнуть и очнуться. Вскидываю голову и смотрю на Гришу. «С чего бы это?» – хмурится он и поднимается на ноги. «Пойду проверю». Становится не по себе. Явственно чувствую нависшую угрозу, но совсем не хочется выглядеть полоумной. Я просто накручиваю себя. Усилием воли заставляю себя сидеть на месте и ждать возвращения Григория. Хлопок. Еще один. Переглядываемся с Ольгой и без слов понимаем друг друга. «Дети, бегом сюда!» Кричу я и пулей несусь в гостиную. «Оль, одежду!» Здесь в полу есть небольшая дверца, а за ней под пол. Мы случайно нашли, когда убирались. Лучшего пока не придумать. «Что случилось?» Дуня приходит первой и смотрит на нас, как на умалишенных. «Рты закрыть! Телефоны отключить!» Рычу строго и дергаю дверцу вперед и на себя. Поддается. Опускаюсь на колени и свечу в темноту. Лестница вниз. Что там, неизвестно. Кусаю губы и оглядываюсь на подростков. «Одевайтесь быстро!» «Мам, ты чего?» Егор нервно ведет плечами. «Оль, помоги!» Вдвоем мы быстро надеваем на них одежду и обувь. «Когда все стихнет, звони Павлу, Рустаму, Мирону. Только дождись!» «Мам, что происходит?» Ему передается моя паника. «Вперед!» Порывисто обнимаю и подталкиваю сына к люку. «Позаботься о нем!» Целую Дуню в щеку. «Я не пойду с этой!» Пытается он возразить и неприятно морщится. «Молчать, я сказала!» Рявкую. «Быстро! И чтоб ни звука!» Дети сдаются, кряхтя и ворча, один за другим забираются внутрь. «Оль, быстрее!» Тороплю ее и оглядываюсь на дверь. Выстрелы слышны все ближе. Это последний шанс спастись. «Закрывай, я останусь», — качает она головой. «Уверена?» С сомнением смотрю на нее. Обратно будет не отмотать. «Давай уже!» Наваливаемся, роняем тяжелую дверцу и с трудом вставляем в пазы. Запечатали. Если не знать, ни за что не догадаться, что там не просто пол. Сверху раскладываем ковер. «Помоги!» Вдвоем двигаем диван, на всякий случай закрывая люк. Выстрел раздается совсем близко. Мурашки рассыпаются по коже, а сердце колотится где-то в горле. «Это конец?» «Мы уже не выберемся из этой передряги!» Входная дверь распахивается, и вваливается Григорий. Держится за бок и оседает на пол. «Гриша!» Замираю от ужаса, а он падает, как подкошенный. «Бегите!» едва шевелит губами и отключается. Оля с силой стискивает мою руку. Смотрим друг на друга. Губы дрожат, а тело колотит, как в лихорадке. Бежать бессмысленно. Мы в ловушке. Врываются трое. Едва не спотыкаются от тела Григория и осматриваются. «Мы нашли его бабу», — говорит один из них, глядя на нас и криво усмехается. «Кто вы?» Мой голос предательски вибрирует от страха. «Где пацан?» Второй мужчина подходит ближе и склоняет голову на бок, рассматривая нас. «Какой пацан?» Выдыхает Ольга и судорожно всхлипывает. «Дуру решили включить!» Хмыкает третий и неприятно скалится. «Напрасно! Мы все равно найдем!» «Ищите!» Выдыхаю безжизненно и опускаюсь на диван. Молюсь только о том, чтобы Егора с Дуней не нашли. Не дай бог сунуться. Я готова загрызть любого, но хватит меня ненадолго. А потом, кто их защитит? Нервно раскачиваюсь взад-вперед, пока эти отморозки переворачивают дом вверх дном. Ольга украдкой осматривает Григория и помогает ему, зажимая рану. Он без сознания, но, слава богу, жив. «Чисто», — сообщает первый, снова оказываясь передо мной. «Пацан, где?» «Ты правда думаешь, что ворон настолько тупой, что будет складывать все яйца в одну корзину?» Нервно усмехаюсь. «Отчаянно блефую. Ну что мне еще остается? Я должна защитить сына. Должна увести от него угрозу». «А ты всегда такая дерзкая?» Он хватает меня за волосы и подтягивает к своему лицу. «Я могу найти применение твоему языку». «Урод!» Выплевываю ему в лицо. «Заткнись!» Грубо отшвыривает меня обратно. Сжимаюсь и обхватываю себя руками. Колотит от страха, и перебороть это чувство не получается. Мне надо быть сильной, а я стремительно скатываюсь на самое дно. Ресурса не хватает, практически ничего не осталось. «Ир?» – зовет Ольга и касается моего предплечья. «Все нормально». Цыжу сквозь зубы, отбивающий ритмичную дробь. «Кончай одну и поехали!» Раздается где-то над головой. «Кто из вас баба ворона?» Мужчина направляет пистолет то на меня, то на Ольгу. Одна из нас должна остаться здесь. Что ж, пусть будет так. «Она!» Уверенно киваю на Олю. «Чего?» Она округляет глаза. «Я его даже не знаю!» «Не ври!» Говорю с нажимом и многозначительно смотрю в глаза. «Нет, Ира!» Качает головой, не соглашаясь с моим решением. «Ладно, на месте разберемся!» Отмахивается их главный. «Обеих грузи!» Нас связывают, хватают за шкирку и тащат на улицу. Ольга пытается сопротивляться, но я ее осаживаю. Делает только хуже и нарывается на никому ненужное насилие. Эти отморозки не знают жалости. Все равно увезут нас, куда им надо. Какой смысл сопротивляться? Лучше сохранить силы и попытаться сбежать. В машине темно, но эти сволочи не прячут лица, а это значит только одно. Оставлять нас в живых никто не собирается. «Зачем ты это сделала?» – шипит Ольга, пытаясь высвободить запястье. «А если бы тебя убили?» «А если бы тебя?» Нервно улыбаюсь. «Да нас, походу, обеих убьют!» Главное, Егор жив и в относительной безопасности. Он справится, придумает что-нибудь. Там Дуня, Гриша. Все будет хорошо. «Не посмеют», усмехаюсь болезненно. «Им нужны не мы». «Что ты имеешь в виду? Мы всего лишь приманка». «От этого не легче», качает головой подруга. «Ей вообще ни за что достается, а все я подставил ее под удар». «Он придет», — твердо говорю и сжимаю кулаки. «Обязательно спасет нас». «Так веришь в него?» С сомнением тянет Ольга, а я зависаю на пару мгновений. Перед глазами любимое лицо, а в ушах звучат все его обещания. «Вот сейчас я не имею права сомневаться. У меня больше ничего не осталось, кроме слепой веры в своего мужчину. Я за ним пойду до конца. Верю. Сквозь наглухо тонированное стекло плохо понятно, куда мы едем, особенно когда машина несется по трассе. Нервы натягиваются все сильнее, в груди горит. Страх уже стал частью меня. Я даже почти привыкла к нему, смирилась. Плевать. Прикрываю глаза и пытаюсь абстрагироваться от происходящего. Мысленно переношусь туда, где мне было хорошо. 3 дня с Павлом. 3 счастливых дня в череде беспросветной горечи. Они уже случились, и никто не отнимет у меня воспоминания. Безымянный палец словно обжигает. Там кольцо. Его кольцо. Выдыхаю и судорожно втягиваю воздух. Ну не судьба нам, Паш. Просто не судьба. Вскидываю голову, когда машина сворачивает на грунтовую дорогу. Видно плохо, но мне кажется, я знаю эту местность. Откуда? Силюсь вспомнить, и как ледяной водой окатывает. Я была здесь. Промзона, где Пашу ранили, а я с бригады приезжала на вызов. Не может быть. Не бывает таких совпадений. Но машина въезжает на заснеженную стоянку, паркуется рядом с другими машинами и останавливается. На этом месте стояла скорая, и я делала операцию. Какая насмешка судьбы. Вздрагиваю всем телом и вжимаюсь в сиденье. «Ты чего, плохо?» – взволнованно шепчет Ольга. «Нормально». Нас небрежно вытаскивают из машины и толкают в направлении входа. Я помню, куда идти. Там дальше катакомбы. Морозный воздух пробирает насквозь, заставляя дрожать от холода, но всем плевать на нас. Мы всего лишь расходный материал. Оказываемся в темном помещении с затхлым воздухом. Лампочка под потолком едва светит. Посередине стоит кресло. Массивное. В нем сидит мужчина. Лица я не вижу, но все в его позе говорит о том, что он хозяин. Мужчина за спиной грубо толкает нас в спину, и мы падаем на колени перед этим хозяином. Его пальцы монотонно постукивают по подлокотнику. Звук эхом раздается в тишине и смахивает на последний набат. «Вот ты какая! Ирина Юнусова!» Скрипучий голос ядовитой змеей проползает по позвоночнику. Ольгу, по его молчаливому приказу, отводят подальше, а я остаюсь сидеть на полу у его ног, как собака. Вскидываю голову и встречаюсь глазами с этим монстром. Лицо испещрено глубокими морщинами и шрамами. Губы вытянуты в тонкую линию, а взгляд – страшный, одержимый, прожигающий насквозь. «Откуда?» Не успеваю договорить. Мужчина силой сжимает мой подбородок пальцами, подтягивая к себе и скалится, обнажая желтые кривые зубы. «Сегодня ты сдохнешь!» Зловонное дыхание касается моего лица. Откуда во мне вспышка смелости, понятия не имею. Но терять, по сути, нечего, и я иду до конца. «Ты так в этом уверен?» Вырываюсь и криво усмехаюсь. «Ворон придет за тобой. Он тебя уничтожит, как и всех на своем пути». Тяжелая ладонь со звонким шлепком впечатывается в мою щеку. Обжигает кожу и простреливает острой болью. Отлетаю в сторону и чувствую, как нос начинает гореть, а на пол капают красные капли крови. «Знай свое место, тварь!» – рычит мужчина и поднимается на ноги. «Давай позвоним и позовем его, раз ты хочешь!» Набирает номер и прикладывает к уху. Лихорадочно соображаю, что предпринять, но никак не могу придумать более-менее нормальный план. «Привет тебе, ворон!» «Из преисподней!» Жуткий смех эхом отдается от стен. «Приходи! Мы с одной зеленоглазой нимфой тебя ждем!» Сбрасывается звонок и идет на меня. Ползу назад, пока не врезаюсь в стену. Нависает, словно туча. Берет меня за волосы и вынуждает откинуть голову. «Это ты делаешь его слабым!» Растирает кровь по губам и довольно усмехается. Из-за тебя он поддастся эмоциям и ошибется. Нервничаю все сильнее, но не могу прекратить эту пытку. «Совсем скоро», — продолжает он. «Мои люди перехватят ворона и притащат сюда, как мешок с дерьмом». Делает паузу, явно наслаждаясь своим превосходством. «А потом тебя пустят по кругу у него на глазах. Он будет молить о смерти. Но я великодушен». «Пора!» – раздается голос с другой стороны. Хозяин толкает меня к Ольге, разворачивается и уходит. «Ир, ты как?» – шепчет подруга. «Нормально». Небрежно вытираю кровь. «Надо как-то предупредить ворона об опасности».